Глава 18. Судьба. Леона смотрела на вошедшую девушку и в очередной раз за сегодня не верила собственным глазам. В дверях стояла Ванесса Дерсани. Николас повернул голову, тоже посмотрел на Ванессу, а потом снова уткнулся Леоне в живот. На этот раз она даже не рыпнулась. Из-за нелепости происходящего ей хотелось себя ущипнуть, чтобы поскорее проснуться. «Ванесса? Что здесь делает Ванесса?» Ванесса давно должна была быть в столице. Они виделись последний раз на холме возле пещеры тролля. А потом Алекс Леону схватил и утащил глухомань. А Ванесса осталась и должна была в сопровождении Габриэля вернуться к графине Дерсани. И все вместе они наверняка продолжили бы путь в столицу. А выходит, что нет. Выходит, что Ванесса непостижимым образом, с помощью чар какой-нибудь феи, нашла свою пару, своего крылатого, и явилась за ним. Да, Ванесса явилась за своим драконом. Собирается забрать свое. Стало так обидно и тошно, так тоскливо, так мучительно, что хоть волком вой. Леона пошатнулась, но Николай вскочил и обнял ее. Обеими руками прижал к себе. Она не сопротивлялась, потому что не могла сейчас думать о Нике. Теперь можно было не волноваться, что Алекс обнаружит ее в чужих объятиях. Ясно же, Алекса это не побеспокоит. Дракон вернется и в первую очередь обнаружит Ванессу, свою пару. Ванесса пришла за ним, потому что наконец услышала зов истинной пары? Интересно, они поцелуются? А Леоне придется на это смотреть? О, духи предков, пожалуйста, не допустите. Ник! Громко всхлипнула Ванесса. Леона перевела на нее растерянный взгляд. Ванесса стояла недалеко от входа, прижавшись спиной к стене, и плакала. Но больше всего поражали не слезы белокурой драконицы, а тот факт, что она почему-то знакома с Ником. Ник! Едва слышно повторила она. «Ник, я тебя очень прошу». «Ванесса, не надо», — ответил он, даже не обернувшись. «Я ничего не могу поделать. Ты же знаешь, это выше моих сил». Пока Леона пыталась хоть что-то понять, за дверью раздался грохот. Тяжелая дубовая дверь распахнулась и врезалась в стену. Ванесса чудом успела отскочить. Алекс шагнул в комнату и замер на пороге. Драконицу он, судя по всему, даже не заметил. Его взгляд остановился на Леоне и Николасе, который по-прежнему прижимал Леону к себе. Она никогда не видела у Алекса такого взгляда. Сколько в нем было боли и чего-то еще, совершенно жуткого. Дальше события развивались с такой быстротой, что разом еле поспевал за ними. Алекс пересек комнату и отпихнул Ника от Леоны. А уже в следующую секунду кулак встретился с челюстью и Ник упал. Он, наверное, ничего не понял и вряд ли хотя бы разглядел своего противника. Алекс перевел тяжелый взгляд на Леону. «Это все из-за дара», — выдохнула она. Он шагнул к лежанке, спокойно взял в руки ружье и снова обернулся к Нику. «Не надо! Не смей!» — крикнула Леона, не понимая, как его образумить, приходя в ужас от кромешной тьмы в его глазах. А ведь эти глаза всегда были такими красивыми. Ванесса, на которую никто не обращал внимания, вдруг бросилась вперед и обрушила Алексу на затылок трехногую табуретку. Короткий миг, и Алекс уже упал. «Алекс! Алекс!» — кричала перепуганная Леона. Она опустилась на колени рядом с ним, держала за руку и не понимала, как привести его в чувство. «Ник!» — рыдала Ванесса, прижимаясь к груди Николаса Орвина. Это выглядело очень странно. Но Леоне было сейчас не до чужих странностей. Алекс, наконец, шевельнулся. Леона отпустила его ладонь и поспешно смахнула слезы с ресниц. «Да, мать твою!» — прохрипел он немного невнятно. «Как ты себя чувствуешь?» — всхлипнула Леона. Алекс открыл глаза и в упор на нее уставился. Потом спросил медленно, с расстановкой. «Кто?» «Он?» «Это господин Орвин, Николас Орвин», – волнуясь и запинаясь, ответила она. «Тоже жертва магии, как и остальные. Зачем ты ударил его? Даже ничего не уточнил. А если бы это был мой брат, мой близкий друг? Еще один брат?» «Еще один брат?» – прорычал Алекс и быстро сел. «Ну и сколько у тебя этих братьев?» «Я сказала, если бы», – воскликнула Леона. «Вообще-то я почти не знаю Ника, но тебя это не оправдывает. Нельзя просто так бросаться на людей». Алекс молча сверлил ее взглядом. Потом процедил сквозь зубы. «Почему ты обнимала этого Николаса?» «Я его не обнимала. Ты позволяла себя обнимать. Даже не сопротивлялась». «Ты просто дурак, Алекс Ферена». Он снова замолчал. Кулаки сжаты, брови сошлись у переносицы. Дурак дураком. Но, судя по всему, табуретка не причинила особого вреда его голове. Хоть что-то хорошее. «А кто меня вырубил? Очередной брат или кузен?» – прошипел Алекс. Леона закатила глаза, потом перевела взгляд на Ванессу, рыдающую на груди Ника Орвина и ничего не замечающую вокруг. «Алекс что, правда ее в упор не видит? Но слышать-то должен. Ванесса так убивается, что звенят последние уцелевшие стекла в окне». Алекс проследил за Леониным взглядом и, наконец, обернулся. «Ванесса?» – растерянно пробормотал он. Ника с помощью Алекса удалось затащить на лежанку. На лице дракона было написано, что он делает это исключительно ради Ванессы, иначе она так и валялась бы рядом с беспамятным Ником на полу. Ванесса тоже устроилась на лежанке, села на самый краешек и принялась с нежностью гладить Ника Орвина по щеке. Леона поставила прямо трехногую табуретку и осторожно села на нее, стараясь не упасть. Алекс остался стоять посреди комнаты. «Почему он не приходит в себя?» – всхлипнула Ванесса. Вот уже несколько минут, как в доме стало совсем темно. Лунный свет почти не проникал сквозь заколоченные окна. И Леоне казалось странным разговаривать друг с другом в темноте. Впрочем, глаза ее постепенно начали различать обстановку и лица, а драконы, наверное, и вовсе не испытывали неудобств с их-то ночным зрением. «Ну, я сильно его приложил», — ответил Алекс. «Не волнуйся, скоро очнется. Кстати, как ты умудрилась спутаться с человеком? Неужели графиня Калерия согласилась с твоим выбором? Он моя пара», – тихо ответила Ванесса. «Я осознала это почти сразу, как увидела его. Мама, конечно, не согласилась. Но разве дракон может отказаться от своей пары? Мне пришлось бежать». «Ванесса, я не понимаю». Леона решилась, наконец, задать вопрос, который мучил ее с той минуты, когда эти двое вошли в комнату. «Не понимаю. Как вы встретились?» «Николас живет в Мериньоне. Ты находилась в нескольких днях езды от Мериньона, в Тролльчьем краю. Габриэль должен был помочь тебе вернуться на Лотарский тракт». «Не понимаешь, как мы встретились? А ведь это тебя надо благодарить», – неожиданно зло ответила Ванесса. «Ты у нас роковая девица. Все мужчины от рыженькой без ума». Она всхлипнула. «Ник мне все рассказал про чары. Он знает, что его страсть к тебе вызвана магией, но не может ее преодолеть. Он моя пара, он должен любить меня, а сам только о тебе и думает. Ты хоть понимаешь, как мне больно?» «Он обязательно тебя полюбит», – воскликнула Леона. «Скоро я буду в столице и избавлюсь от чар. Тогда и Ник избавится от наваждений, вот увидишь. Он выехал из Мериньона, чтобы тебя найти». Безжизненным голосом продолжала говорить Ванесса. Какая-то фея продала ему зачарованную карту. Там точка все время перемещается, показывает, где ты сейчас. Ник задержался в Мериньоне, потому что надо было найти поверенного, который занялся бы разводом. Потом несколько дней ехал за тобой по Лотаринскому тракту. Но не мог догнать. В конце концов, чуть не догнал, но тут нас обеих схватил тролль. Ник снова последовал за точкой на карте. пересек барьер, проехал через половину Троличьего края. А когда добрался до нужного холма, тебя снова увели у него из-под носа. На этот раз дракон. Ванесса перевела взгляд на Алекса и истерично рассмеялась. «Что за странная история, да?» Потом посмотрела на Ника и снова заплакала. Леона вспомнила, что успела в тот день заметить всадника у подножия холма, как раз когда Алекс поднимался в небо, а ее крепко держал всеми лапами. Про странного всадника Леона, разумеется, давно забыла. «Значит, это был Николас?» «Ванесса, не плачь», – спокойно проговорил Алекс. «Я же сказал, он скоро очнется. Расскажи лучше, что было после того, как я с Леоной улетел? Габриэль проводил тебя к матери?» «Габриэль?» – переспросила Ванесса. «Нет, меня Ник проводил. Первым уехал этот Маркис, вскочил на лошадь и ускакал, как будто надеялся догнать дракона. Габриэль тоже хотел ускакать. Это было очевидно. Но он колебался, ведь меня пришлось бы бросить одну. А потом появился незнакомый всадник. Он подъехал и начал спрашивать про рыжую девушку и дракона, который ее утащил. Габриэль обрадовался, что я теперь не одна. Попросил проводить меня до барьера и умчался. А со мной случилась истерика. Я подумала, вдруг этот человек не захочет мне помогать. Я погибну в Троличьем краю. Но Ник, ведь это был Ник, конечно, поклялся, что не оставит меня ни за что, посадил на свою лошадь и повернул в сторону Лотарского тракта. Тогда я почувствовала, что он моя судьба. «Ванесса, прости за Габриэля», – мрачно проговорил Алекс. «Я не думал, что брат может так поступить». «Я знаю, что это не он так поступил», – возразила Ванесса. «Чары вынудили его. Они чудовищные. Они влияют на Марка, на Габриэля и на моего Ника. И на Алекса», – могла бы добавить Леону. Но промолчала, конечно. «Пока мы ехали через холмы», – снова заговорила Ванесса, – «Ник рассказал, что ищет рыжую девушку и покинет меня, когда доставит к матери. Но я уже понимала, что поеду за ним. К ночи мы вернулись на Лотарский тракт. Мама при виде меня радовалась и плакала, а я сбежала. «Ну что еще я могла сделать?» — крикнула мамочка, прости, я обязательно вернусь. И вскочила на лошадь. Ванесса перевела взгляд на Леону. «На твоего рыжего». «На принца?» — обрадовалась Леона. «Я все думала, как он там?» «Ну, когда тролль нас утащил, Габриэль и дядя Эрни забрали с собой лошадей, оставшихся без хозяев. Правда повезло? Говорят, дракона ведет судьба, чтобы он мог отыскать свою пару. Твой рыжий принц стоял оседланный, так что я запрыгнула на него и помчалась догонять Николаса». «Порядочный человек отвез бы тебя обратно к матери», — процедил Алекс сквозь зубы. «Ник так и хотел. Но я сказала, что снова сбегу, а он только время потеряет. Тогда он смирился, что я поеду с ним». Ванесса грустно улыбнулась. «Мы 4 дня провели вместе. Я была счастлива, а Ник...» «Ну, он думал о Леоне». Ванесса закрыла глаза руками и в очередной раз заплакала. «Он тебя полюбит», – тихо сказала Леона. «Вот увидишь, я избавлюсь от чар, и все будет хорошо». «Алекс, ох, Алекс», – всхлипнула Ванесса. «Ты унес Леону от Габриэля, чтобы спасти его. Пожалуйста, сделай что-нибудь, что угодно. Только убери ее от Ника. Я не могу смотреть, как он встает на колени перед ней и пытается обнять». «Не волнуйся, Ванесса», – спокойно ответил Алекс. «Больше я этого не допущу». Он шагнул к лежанке, придвинул поближе мешок с едой и достал из него 5 лепешек. «Мы собирались остаться на ночь здесь, а завтра к вечеру должны были попасть в столицу», – сказал Алекс. «Но теперь планы меняются. В доме останетесь вы, а мы с Леоной продолжим путь». «Продолжим путь?» – ахнула Леона. «Сейчас?» «Да, сейчас. Мешок с едой мы оставим в Анессе, а с собой, на всякий случай, возьмем лепешки. Теперь нам этого хватит». «Алекс, я ничего не поняла». «Тут и понимать нечего. Верхом мы в два раза быстрее доберемся до столицы. Скорее всего, к утру, если ехать всю ночь». «Верхом?» – поразилась Леона. «Верхом?» – нахмурилась Ванесса. «Верхом!» Алекс в упор посмотрел на драконицу, и глаза его сверкнули в темноте. «Разве не об этом ты просила? Твой Ник скоро придет в себя, но Леона здесь уже не будет. И не будет ни одной лошади, чтобы поскакать за ней. А еще он не сможет узнать, куда именно направилась Леона. Ты ведь не скажешь ему про столицу, да?» «Я не скажу, но у него есть зачарованная карта», – вздохнула Ванесса. «И где он ее хранит?» Ванесса задумалась. «В каком-то кармане камзола», – наконец ответила она. Алекс подошел к Нику с другой стороны и свободной рукой принялся деловито обыскивать его карманы. Леона почувствовала, что краснеет. Высокородный дракон вел себя, словно мелкий воришка. На это было стыдно смотреть. В то же время она понимала, что поступить иначе нельзя. Наконец, в руках у Алекса оказался сложенный в несколько раз лист бумаги, который он сразу сунул в карман штанов. «Все, нет никакой карты. Могу еще колено ему на всякий случай прострелить, чтобы за рыжими девушками не бегал». Как раз остался патрон. «Не надо!» – испугалась Ванесса. «Ну, как хочешь», – Алекс театрально вздохнул. «Кстати, твой Ник может и сам догадаться, куда направилась Леона. Но ты не переживай. Пешком ему нас не догнать. А как только мы попадем в столицу, сразу избавим Леону и всех остальных от проклятой магии». «Спасибо», — сказала Ванесса. «Не знаю, как смогу отблагодарить». «Забудь», — он махнул рукой. «Я делаю это не только для тебя». «Да, для Габриэля и для семьи», — ответила Ванесса. «Я понимаю». «Точно!» – Алекс кивнул, помолчал. «Пойду проверю лошадей», – наконец добавил он. «И положу лепешки в седельную сумку. Леона, нам надо выехать через пару минут». Он закинул ружье за спину, толкнул дверь и вышел. Леона встала, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ну, я тоже пойду», – она замялась. «Ты, главное, не беспокойся. Как только я избавлюсь от чар, все у вас с Ником будет хорошо». «Да, у нас с ним все будет хорошо», – воскликнула Ванесса. «Иначе я давно вцепилась бы в твои рыжие кудри. Я знаю, что ты не виновата, но я очень злюсь на тебя, уж прости. А впрочем, хоть я и злюсь, мне тебя даже жаль». «Жаль меня? Почему?» «Потому что ты не будешь счастлива. Прямо сейчас рядом с тобой столько мужчин, все они сходят с ума, и никто из них тебе не нужен. Тебе нужен Алекс, но именно он никогда не ответит взаимностью. У него уже есть пара, а пара – это навсегда». Леона шумно выдохнула. Ей хотелось возразить, поспорить, хотелось покричать, что и Алекс ей совсем не нужен. Но Ванесса ошибается. «А если нет пары?» почему-то спросила она, глядя себе под ноги. «Не надо тешить себя иллюзиями», – фыркнула Ванесса. «Если у дракона нет пары, значит, огонь в его сердце не проснулся. То есть он не стал огнедышащим. В возрасте Алекса не огнедышащий дракон? Ха-ха! Да над ним бы все смеялись. Он бы не перенес такого позора. А как Алекс решился бы прийти без пары на бал к королю? Леона, я понимаю, становится легче, если веришь в невозможное. Но лучше бы ты прямо сейчас выкинула эту глупость из головы, потому что шансов у тебя нет». Леона не успела ответить. Дверь скрипнула, и Алекс заглянул внутрь. «Нам пора», – сказал он. «Что ж, Ванесса, прощай. Пусть все у тебя сложится удачно». «Удачи!» Эхом повторила за ним Леона и шагнула за порог. «Счастливого пути!» – крикнула вдогонку Ванесса. Снаружи было светлее, чем в доме, В небе сияла круглая, почти полная луна. Перед крыльцом, привязанные к перилам, стояли оседланные рысаки. Они фыркали и шевелили ушами. «Ох, принц!» – обрадовалась Леона. «Так много событий за сегодня произошло, а у нее все-таки сохранилась способность ухать и радоваться». Принц тоже узнал хозяйку, вскинул голову и тихонько зажал. «Хороший мой!» – улыбнулась Леона и обняла его за шею. Вместе с Алексом они вывели коней за ворота, закрыли тяжелые створки за собой, а потом каждый вскочил на своего рысака. «Выезжаем ночью, но ты не волнуйся, все будет хорошо», – сказал Алекс. «Во-первых, мы сегодня прекрасно выспались. Во-вторых, у нас есть лошади, и волки нам уже не так опасны. В-третьих, если наткнемся на большую стаю, я в любой момент смогу обернуться. Сейчас у меня достаточно силы ши». Он пришпорил коня и поехал вперед. А Леона сразу направила принца за ним следом. Нет, из-за ночной дороги она совершенно не волновалась. Леона думала о других вещах. В голове снова и снова прокручивались слова драконицы. Над ним бы смеялись, не перенес бы позора. О, духи предков! Разумеется, Ванесса ошибалась. Пары у Алекса не было. Заведя этот разговор, она то ли хотела задеть Леону, то ли искренне пыталась предостеречь. В любом случае, она не рассчитывала на тот эффект, которого в итоге достигла. Леона впервые поняла, что для Алекса отсутствие пары самое настоящее, очень серьезное, просто ужасная проблема. Как он решился бы прийти без пары на бал к королю? Уже послезавтра Алексу надо явиться на королевский бал, и там его ждет унижение. Да если за оставшийся срок он не сумеет отыскать свою единственную, его ждут насмешки. А разве он сумеет ее отыскать, пока находится под влиянием дара? В запасе у него было слишком мало времени. Раньше Алекс думал, что его парой может оказаться Ванесса. Леона тоже так считала и мучилась из-за этого, а сейчас сообразила. Ванесса была для него самым удобным вариантом. Как только Леона избавилась бы от чар, Алекс сразу мог попросить руки и сердца прелестной драконицы. Но Ванесса не его истинная. Алекс ошибся. Успеет ли он найти другую девушку и жениться на ней за оставшиеся пару суток? «Успеет», — говорила себе Леона, и ее сердце ныло от отчаяния. А потом представляла, через что Алексу придется пройти, если он не успеет, и сердце ныло от страха за него.